Чейз взглянул на Макса. Глаза мальчика все еще были устремлены в точку на воде, где только что билась птица, а цвет лица стал зеленовато-серым. Они продолжали путь к острову. Макс и Саймон стояли на баке, Длинный управлялся на ходовом мостике. Время от времени Чейз давал Длинному команду сбавить ход, опускал в воду сеть и вылавливал что-нибудь показать Максу. Пучок водорослей, в котором крошечные ракообразные креветки и крабы находили убежище, пока не подрастали настолько, чтобы защитить себя на дне. Португальский кораблик, медузу размером с кулак, с полупрозрачной красной перепонкой наверху, походившей на парус, и длинными болтающимися щупальцами, которыми, как объяснил Саймон, она до смерти жалит жертву. Изумленный, Макс коснулся одного из щупалец и вскрикнул, отдергивая руку. Медуза обожгла ему палец. «Рановато для них», — заметил Длинный. «Видать, вода быстро прогревается». Когда они были в полумиле от острова, Чейз показал на маленький институтский буй, болтавшийся по правому борту. Длинный заглушил мотор, лодка причалила к бую, а Чейз поднял багор и встал у борта. Он зацепил буй и вытащил его на борт. В воду уходил канат. «Тащи!» — приказал он Максу. Макс взялся за канат и начал выбирать его. «Что это?» — спросил он. «Эксперимент!» — отозвался Чейз, бросая багор и помогая Максу вытягивать канат. «У нас тут серьезные проблемы с вершами на омаров. Поплавки срезают лодочными винтами, или их относит шторм, или просто канаты гниют и рассыпаются. Короче, на дне полно потерянных вершей». «Ну и что?» «Это убийцы. Внутрь за приманкой забирается самая разная живность, не только омары. А вылезти не может. Они умирают и сами становятся приманкой. Так что туда забираются и там умирают все новые и новые твари. Эти верши делают свое черное дело год за годом». Плетенка стукнулась о борт лодки. Чейз наклонился и вытащил ее на планшир. Это была прямоугольная проволочная клетка с деревянными ребрами. С одного конца имелась проволочная воронка, вход, с другого — квадратная дверца из тонкой сетки, закрепленная бечевкой. «Мы с Длинным хотим сконструировать биологически разлагающуюся дверцу», — сказал Чейз. «Верши проверяют раз, обычно даже два раза в неделю. Поэтому мы ищем дешевый материал для дверцы, который разлагался бы примерно через 10 дней. Хозяева вершей могут еженедельно менять дверцы, а если ловушка потеряется, креветки освободятся раньше, чем умрут». Макс нагнулся к самой верше и заглянул внутрь. «Пустая», — сообщил он. «Мы не закладывали приманку», — объяснил Чейз. «Мы не ловить стараемся, а спасать». Он слегка потянул сетку на дверце, и несколько нитей порвались. «Этот сорт ниток может быть как раз то, что нам нужно», — сказал он Длинному. «Растворяется очень хорошо». Ответа не последовало, и Чейз, посмотрев на ходовой мостик, увидел, что Длинный склонился вниз и приставил ладонь к уху, вслушиваясь. Внезапно он резко выпрямился. «Саймон, у нас неприятности. Пара двуногих скотов верещит по 16-му каналу, что они только что зацепили челюсти». «Черт!» — бросил Чейз. «Ты можешь сказать, где они?» «Примерно в 3 милях на северо-восток, вроде как с этой стороны блока». «Двинули», — скомандовал Чейз. Он столкнул за борт вершу, а вслед за ней выбросил трос и буй. Длинный включил передачу, прибавил газу, лодка прыгнула вперед, он положил ее в крутой разворот и направил к острову блок. Макс ухватился за поручни и согнул ноги, когда лодка заскакала по волнам. «Ты думаешь, это акула наша?» — спросил он отца. «Готов спорить», — ответил Чейз. «Здесь мы видели только ее». Лодка вышла на редан и стремительно неслась по воде. Горб острова Блок постепенно рос перед ними, и замеченная в море маленькая белая точка обретала форму, вскоре превратившись в корпус другой лодки. «Что ты хочешь сделать?» — осведомился Макс. «Что ты можешь сделать?» «Еще не знаю, Макс», — сказал Чейз, угрюмо глядя вперед. «Но что-нибудь сделаю». «Это мальчишки», — заметил Длинный, наблюдая в бинокль. «Лет по 16, может, по 18. Ловят с 20-футовой с подвесным мотором. Им бы нужно молиться, чтобы акулу не удалось вытащить. Она разнесет их посудину в щепки». Приблизившись к лодке с подвесным мотором, Длинный убавил газ и включил передачу. Они качались на холостом ходу в 30 или 40 ярдах от чужого борта. Один из ребят сидел в рыболовном кресле на корме. Конец удилища находился в гнезде у него между колен. Удилище изогнулось почти до точки излома, и леска, натянулась струной, строго назад по ходу суденышка. Акула была у поверхности, но еще в 50 ярдах или более. Другой парень стоял впереди, у консоли, поворачивая штурвал и работая газом так, чтобы удержать корму лодки, направленной на акулу. «Он на самом деле может поймать такую большую акулу на обычную удочку?» — поинтересовался Макс. «Если знает, что делает», — отозвался Чейз. «У него снасть на голубого тунца. Леска, наверное, на 60 или 80 фунтов с остальным поводцом». «Но ты сказал, акула весит тонну». «Он все-таки может ее вываживать. Большие белые — невеликие бойцы. Это не настоящая спортивная рыба. Они просто тянут и тянут, а потом сдаются». Пока они наблюдали, мальчишка с удочкой попытался немного выбрать леску. Но вес был слишком велик, и барабан катушки не выдерживал натяжения лески, стравливая ее даже на тормозе. Парню у консоли приходилось поэтому работать мотором на реверс, отходить назад к акуле, обеспечивая удильщику слабину, которую тот выбирал. Как Чейз и опасался, ребята знали свое дело. «Подойди поближе», — приказал он Длинному. «Я хочу с ними поговорить». Длинный сманеврировал так, что корма их лодки оказалась в 10 ярдах от лодки рыбаков. Чейз прошел на корму и встал у транца. «Что зацепили?» — задал он вопрос. «Челюсти, старик», — ответил парень у консоли. «Самая, к черту, здоровая белая акула, какую ты когда-нибудь видел». «Ну и что вы будете с ней делать?» «Поймаем. Продадим челюсти. Но как вы собираетесь втащить ее на такую маленькую лодку?» «А, не нужно. Убьем и отбуксируем». «А как убьете? Акула здоровая и разъяренная». «Вот этой штукой!» Парень потянулся под консоль и вытащил дробовик. «Нужно только подтащить его поближе, чтобы наверняка прикончить одним выстрелом». Примечание. Его в английском языке видовые названия животных, в данном случае акулы, обычно имеют средний род. Данный персонаж называет акулу «он», возможно, из-за ее величины и опасности. Чейз помолчал, раздумывая, а потом произнес. «Вы знаете, что он — это она?» «Чего?» «Это акула — самка, и она беременна. Мы следим за ней и изучаем. Если вы ее убьете, то убьете не только ее. Вы убьете ее детей и детей ее детей». «Это рыба!» — огрызнулся мальчишка. «Какое мне к черту дело? Белые акулы очень редки. Им даже грозит исчезновение. Я предлагаю вам сделку. Вы отпустите акулу...» «Да пошел ты!» — закричал парень с удочкой. «Я тут надрываюсь!» «А я опубликую ваши имена в газете и сообщу, что вы помогли институту. Вы заработаете куда больше, чем если просто ее убьете». «Даже не проси!» Удильщик бросил через плечо. «Сдай еще, Джимми, она снова тянет леску». Парень у консоли снова дал задний ход, и Чейз увидел, что угол наклона лески увеличился. Лодка приближалась к акуле. «Па!» — сказал Макс. «Мы должны что-то сделать». «Угу», — промычал Чейз, облокачиваясь на фальшборд и чувствую, как внутри закипает ярость. Вопрос заключался в том, что он не мог ничего сделать. Во всяком случае, легально, ведь мальчишки не нарушили никакой закон. Однако он знал, что если позволит ему убить акулу, то никогда не простит себе этого. Он повернулся и спустился вниз. Когда Чейз вернулся, он нес маску и ласты, а к поясу были пристегнуты кусачки. «Господи! Саймон!» — выдавил из себя Длинный с ходового мостика. «Где она, Длинный?» Тот ткнул рукой. «Там, ярдах в 20. Но ты же не...» «Она так устала и ошеломлена, что не обратит на меня никакого внимания. Меньше всего она сейчас хочет кого-то съесть». «И ты, конечно, в этом уверен?» «Конечно», — ответил Чейз, выдавливая улыбку и надевая ласты. «По крайней мере, я на это надеюсь». «Па!» — взмолился Макс, когда до него вдруг дошло, что собирается делать Чейз. «Не надо!» «Не волнуйся, Макс!» Чейз опустил маску на лицо и спиной вперед опрокинулся через фальшборд. Штурвальные лодки с подвесным мотором увидел всплеск, когда Чейз свалился в воду, и закричал. «Эй! Какого черта он там собрался делать?» «То, что ты уже давно должен был сделать», — сообщил Длинный. Парень поднял дробовик и взвел курок. «Пусть вернется, или...» «Убери эту штуку, говнюк малолетний!» — приказал Длинный голосом скучным и тяжелым, как кирпич. «Или я поднимусь к тебе и заставлю ее сживать».